Глава вторая. Найка! Я вздрогнула, но даже не подумала оглядываться в поисках шипящего лиса. В том, что шипел именно слинявший вемут, не сомневалась. Вот же рыжий мозг бедовый. Сначала хвост трубой, уши на вылет, а потом в кусты. А кому разгребать? Разумеется, Найке. Не отвечу этому принцу недоделанному, пусть сам выкручивается. А будет лезть, Душану расскажу. Приуныла. Нет, не расскажу. Как бы ни злилась на Рожемордова, не выдам. Вот только ему об этом знать не обязательно. Печатая шаги, потопала за вербером к замку. «Найка! Уши чистить не научилась, миксованная!» Встрепенулась. «Не вемут». Покосилась на неприметно приоткрытую дверцу и увидела сразу три наглых физиономии одну над другой. Тощий Урвук вытянул руку и отчаянно помахал. «Не ходи! Не надо туда! Поворачивай взад!» Зло скрипнуло зубами. «Вот я бы тебе выписала в волшебный подхвостник!» И показала на широченную спину могучего вербера. Мол, куда деваться? Урвук закатил глаза, намекая на мои умственные способности, и выскользнул из наполненной садовым инвентарем комнатки. В два прыжка настиг охранника, и пока тот поворачивался, ловко приложил к его носу его же ладонь. Здоровяк тут же смежил веки и даже всхрапнул. У меня рот от изумления приоткрылся. Урвук, на которого навалился спящий, крякнул и прошипел. «Помогите мне его не удержать!» Катир и Динор подбежали и, подпирая охранника с двух сторон, недовольно возрились на меня. «Ты чем Хекию слушала, миксованная?» — возмутился Катир, помогая Урвуку прислонить здоровяка к стене замка. «Даже не знаешь, как Вербера успокоить?» «Да ей единорог по ушам сверкающими копытами проехался», — придерживая охранника, съехидничал Динор. «Или между ушей, что вероятнее. Теперь вместо мозга розовое липко-сладенькое месиво». «Думала, это сказки», — раздраженно возразила я. «Если все так просто, почему верберы выжили?» «Потому что не все такие ловкие, как Урвук», — снисходительно ответил Динор. Поправил склонившуюся голову вербера, подошел и хлопнул меня по плечу. «Ты молодец, что не рискнула. Медведи мгновенно звереют, если трюк проделать неудачно. А это 99 раз из 100». Катир потрепал меня за щеку и просисюкал. «И куда же мы снова вляпались?» Я отпихнула его руку и показала кулак. Верфокс уважительно осмотрел его, присвистнул и весело рассмеялся. «Вот поэтому и попалась миксованная. Нужно либо кулаки иметь крупнее, либо ноги быстрее». «Вот поэтому и попалась, что у одного рыжего гада лапы быстрые», — уныло проворчала я. «И язык без костей, представляете?» «Да ты чуть крупнее не влипла», — перебил Урвук и осуждающе покачал головой. «Ни на минуту оставить нельзя». Молчавший до этого Верпант посмотрел на меня и спросил с кривой усмешкой. «А это еще что за трое из дворца?» Парни словно только что заметили студента Северной Академии, тут же подбоченились и, загородив меня, вызывающе прорычали один за другим. «Чего надо? А ну, отвали! Она с нами!» Я лишь подивилась слаженному трио, а вот Рольер не оценил. Слегка наклонил голову, сверкнул льдистыми глазами и угрожающе надвинулся на верфоксов. «Какие смелые у тебя поклонники! И горячие! Придется их немного остудить!» Лисы хором издали какой-то лающий звук и спрятались за меня. Толкаясь, пытались укрыться за моей спиной, но широкими плечами я никогда не отличалась в этой ипостаси. Верпант откровенно расхохотался. «Хороши, защитнички! А ты руки-то свои подальше держи, белоснежка страшноглазая!» — грозно рыкнул Катир, хоронясь, впрочем, за моей спиной. «Двинь ему, Найка!» — испуганно прошипел Динор. «А то превратит нас в свежемороженые отбивные. Верпан заморозит, а очухавшийся вербер отобьет. «С кем будешь на батлах побеждать?» «Не могу», — шикнула я. «Странные верфоксы в твоей академии», — насмешливо протянул Рольер. «То набрасываются, то убегают, то прячутся за девчонку». «Да что ты знаешь!» — крикнул Динор и горделиво добавил. «Найка крутая!» «Я не прав», — огорченно покачал головой Верпант. «У вас не верфоксы, а вся академия ненормальная. Лисы бешеные, нестандартные, крутые. Может, предложить ректору Кшану ввести карантин?» Кивнул в направлении правого крыла академии и добавил. «Вот он как раз...» «И как сразу не догадался, что парень из ледяных!» — хмуро прошептал Урвук. «Найка, видишь глаза? Ледяные верпанты — самые опасные оборотни. Они маги. Берегись его рук!» «Твое дружеское предупреждение слегка запоздало», — отпихнула я вцепившегося в меня лиса. «Мне уже отморозили нос. Теперь ваша очередь. А пока приведу в чувство этого бедолагу», — кивнула на посапывающего Вербера. «Да объясню Пьюгу, что к драке не причастна. А если обвинят в нападении на охранника, то могут не допустить до батлов». «А кто скажет?» Катир невинно похлопал рыжими ресничками, покосился на Верпанта и мстительно уточнил. «А если скажет, то сам пожалеет. 4 голоса против 1. Мы в плюсе». «Ничего», — хмыкнул Рольер. «Мне не впервой понижать температуру до минуса». Поднял руку и крикнул. «Ректор Кшан, пожалуйста, подойдите на минутку». Я присела и осторожно дотронулась до спящего. «И как его будить? Снова ладонь к носу приложить? Что там рассказывала Хекия?» Повернулась к Катиру. «Подскажи, что делать?» Лис побледнел до синевы, потыкал в сторону, в которую с ужасом пялились все трое, и просипел. «Что делать? Как говорит один крупно мудрый парень Депп, бежать?» Я повернулась и удивленно посмотрела на высокого бородатого мужчину. Строгий костюм его не очень сочетался с белой повязкой на голове. «Так это и есть ректор этой академии?» Судя по широким плечам и могучим кулакам, тоже Вербер. На локоть его опиралась изящная светловолосая девушка с зелеными глазами. Услышала низкий, ракочущий голос Кшана. «А где мне еще охотиться? К тому же я не мог и предположить, что по лесу летают котлы». И тут я догадалась, почему так бледны лисы и зачем ректор накрутил на голову тюрбан. Благо, из-за этого величественного сооружения двинутый котлом медведь не расслышал призыв противного верпанта. Подскочила и, схватив Катира за руку, по-деповски прошипела. «Бежать!» Повернулась и увидела беззаботно улыбающегося Душана. Декан Фоксфака на ходу беседовал с довольным Пьёгом и о надвигающейся беде не подозревал. «Мы замахали Тичу вчетвером, пытаясь привлечь внимание». Верпант с интересом наблюдал, но больше звать ректора не порывался. Может, подумал, что вчетвером мы его и порвать умудримся, а может, стало интересно, что будет дальше. В любом случае, Белобрысый пока заткнулся, и лучше бы так и продолжалось. Не выдержав, скинула с плеч рюкзачок и, вытащив прихваченный с собой учебник по защите, метнула в Душана. Получив знаниями по голове, тот взвыл и посмотрел, наконец, в нашу сторону. Верфоксы извивались, пытаясь показать знаками, чтобы декан быстрее бежал к нам. «Применяй ты учебники по прямому назначению», — надвигался на меня Душан, — «то добилась бы больших успехов». «Она и добилась», — вмешался Рольер и довольно усмехнулся. «Меткость отменная». «Ты еще кто?» Декан смерил его придирчивым взглядом, посмотрел на глаза, на руки и помрачнел. «А, из этих!» Обхватил нас, словно стараясь сгробастать сразу всех, и, оттеснив от верпанта, прошипел. «Держитесь-ка от магов подальше!» Зыркнул на меня. «Особенно это тебя касается!» Улыбнулась и подняла руки. полностью согласна». И тут же схватила его. «И вы хоть раз послушайте меня, бежим! Сюда ректор идет!» Душан повернулся, заметил девушку и резко вырвался. Выпрямился и, поправив одежду, радостно воскликнул. «Док, а я вас ищу!» «Нет!» — я повисла на руке Душана. «Стойте!» Посмотрела на верфоксов, но они уже обреченно сникли. Переминались с ноги на ногу и мрачно переглядывались. Их декан оторвал от своей одежды мои руки и рыкнул. «Найка, да что с тобой? Сама же меня обварила, не помнишь? Мне необходима помощь, а эта милая женщина — док Луанна». «А этот милый мужчина? Ректор Кшан!» — просипела я. «А еще, по жуткому совпадению, тот, к кому в лоб прилетел ваш любимый котел». «О, нет!» Душан побледнел, но зеленоглазая красотка уже увидела верфокса и радостно тащила своего спутника в нашу сторону. Ректор же, вглядываясь в лица, мрачнел с каждым шагом. «А вот и метатели котлов!» Рявкнул он так грозно, что захотелось спрятаться. Но это мне не светило, ибо трое верфоксов под насмешливым взглядом Рольера толпились за моей спиной. «А где же тот здоровый парень? Если рыщет в лесу в поисках снаряда, то зря. Я привез котел с собой. Очень хочу лично передать его могучему студенту». «С размаху?» — сглотнув подкативший к горлу комок, уточнила я. Ректор окинул меня придирчивым взглядом и спросил. «Нестандартная?» — кивнула. Гшан посмотрел на мирно посапывающего вербера и криво усмехнулся. В темных глазах, казалось, засверкали молнии. «А с этим что?» «Триукловода, ректор Гшан», — подал голос Рольер. Верпант кивнул на Урвука. «Напал на него вот этот верфокс. Наказание за нарушение правил безопасности — 10 штрафных баллов. Максимальная награда в отборочном батле — 10 баллов». «Да неужели?» — приподнял брови ректор. Едко усмехнулся. «Спасибо, что сообщили мне об этом, студент...» «Рольер», — слегка поклонился Верпант, — «свидетель. И это не единственное нарушение. Недавно один из верфоксов...» «Трюк Ловуда», — перебил Кшан и погрозил Урвуку пальцем. «И ты еще первокурсник? Какой ловкий лис! Не советую приближаться ко мне со спины, парень. Я слегка нервный после вашей лесной проделки, и мне все еще интересно, где метко посылающий котлы здоровяк». Я сделала шаг вперед и, опустив голову, проговорила. «Простите, это вышло случайно». «Разумеется», — скривился ректор. «Такое нарочно не придумаешь. Так где он?» Кусая губы, я смотрела из-под лобья, а Гшан неожиданно расхохотался. «Да не трону я твоего парня, девочка. Мне любопытно. Насколько я знаю, Академия Одана не принимает верберов, но габариты и силы не подходят ни волку, ни лису. Кто он?» «Деп», — обреченно вздохнула я. Впрочем, рано или поздно это должно было случиться. Ректор уточнил. «И где сейчас Деп?» — изогнул брови. «Неужели прячется?» «Ага», — сокрушенно кивнула я. «Деп стесняется. Когда немного освоится, то покажется». И добавила очень тихо. «Если, конечно, вы дадите нам время освоиться». Вскинула голову и жарко проговорила. «Умоляю, ректор Кшан, не отстраняйте нас. Эти соревнования очень важны для нестандартных, ведь за долгое время лишь один из нас попал на межакадемические батлы. Я должна доказать, что нестандартные не хуже остальных. Если хотите наказать, хорошо, но дайте возможность отработать штрафные баллы. Могу мыть туалеты, готовить еду». «Ох, нет!» — вновь расхохотался Гшан. «Таких нестандартно талантливых оборотней нельзя допускать на кухню. Чего доброго, действительно выиграешь батлы за отсутствием мучающихся животами соперников». Склонился и шепнул. «Я лизнул то, что прилипло к стенке котла, и понял, почему твой парень это выбросил. Деб спас жизнь всем вам. Девочка, — вмешалась Луанна, — запомни, что длинная голубоватая травка с желтоватыми цветочками и приятно пряным ароматом ядовита. И заинтересовалась. Кто у вас преподает защиту? Ведьма Маар, — смущенно потупилась я. Она хорошая тича. А, протянула док, — Маар не особо сильна в зельях. Перевела взгляд на Душана. «А вот вы могли бы почуять запах злобогнии?» «Меня слегка отвлекли», — скривился декан Фоксфака. Пока он рассказывал доку об ошпаренной ноге, ректор Кшан разбудил охранника. Спокойно выслушал избивчивое оправдание и рассказ о драке преобразившихся зверей. Нахмурился. «Почему не наказал нарушителей на месте? Зачем привел в академию?» Тот помялся, пробормотал что-то о побеге и противоречивых показаниях свидетелей. Кшан отмахнулся. «Если ты каждого гостя станешь тащить на расследование, то батлы превратятся в сплошные разбирательства. День за днем напряжение будет расти, конфликты будут возникать чаще, свидетели рассказывать фантастические истории. Каждый оборотень постарается выставить противника из другой академии в худшем свете. Нельзя поддаваться на провокации, следуй правилам. Вот, например...» Повернулся к насторожившемуся Верпанту. «Студент сменил ипостась в неположенном месте. Штрафной балл». Легко прикоснулся к изящной белой серьге Рольера жезлом Моргана. «Плюс еще один за драку, итого два». «Но ректор Кшан...» Оправдываясь, пробормотал сутулившийся здоровяк. «Девочка из нестандартных оборотней. Говорят, она виновата в драке». «Кто говорит?» — приподнял брови ректор и кивнул на побледневшего от ярости Рольера. «Этот?» — посмотрел на парня пристально и саркастично хмыкнул. «Хрупкая девочка виновата в драке?» «Думаю, верпанты уже включились в игру. Решили заранее потопить команду Душана». Не дождавшись ответа, посмотрел на меня. «Нестандартная меняла ипостась? Нет. На верпанта бросалась? Тоже нет». С улыбкой покрутил жезл в пальцах. «А как же лис?» — набычился охранник и нехорошо покосился на дрожащего урвука. «В этом верпант прав. За нападение положено 10 штрафных». Кшан кивнул и прислонил жезл к серьге Вербера. «Только они твои, жёлк, как и позор. Вербера обезвредил первокурсник Верфокс. Стоит уточнить, каким образом ты получил диплом выпускника». Лисы один за другим испарились. Я бы тоже не отказалась, но, во-первых, стояла рядом с ректором, а во-вторых, эти хитрюки всегда умели незаметно сбежать, а мне это никогда не удавалось. Душана тоже след простыл. Кажется, док увела Тича лечить ожог. «Удача нестандартная», — кивнул Кшан и быстрым шагом направился к академии. Ректора тут же окружили студенты и Тичи. Я же осталась между разъяренным медведем с позорными 10 штрафными и неприятно высокомерным Рольером, на серьге которого появилось 2 штрафа. «Я буду следить за тобой», — прорычал Вербер. «Шкуры чую, не такая уж ты белая и пушистая, как прикидываешься». И, передергивая плечами, удалился. «Какая у тебя шкурка, однако, чувствительная!» — хмыкнул я. «Сам не знаешь, насколько прав сонный жук». Находиться рядом с хмурым верпантом было тревожно, да и Душан советовал держаться подальше. «Не буду дергать пантеру за усы». Подхватив рюкзак, со всех ног бросилась к академии. Вопреки опасениям, Рольер не последовал за мной. Перешла на шаг и огляделась. Заметив, что девушки общим потоком направляются к левому крылу замка, потопала туда же. Конечно, Рольер зол. 2 штрафных получить накануне батлов очень неприятно. Но парень сам виноват. Не рой подкоп под пчелиный рой. Сладеньким можешь и не разжиться, а вот приключениями на мокрый нос запросто. Неужели Кшан прав, и Верпан специально начал драку, чтобы подставить нашу команду? И спор этот странный. Вспомнила дикий холод прикосновения Рольера. Что он узнал обо мне? Насколько сильна магия северных пантер? брошу вещи в общежитие и сразу в библиотеку. Мрачного вида женщина в ведьмовской хламиде сунула мне в руку номерок и, поставив в списке галочку, повернулась к следующей девушке. Я потопала по узкому коридору, скользя равнодушным взглядом по цифрам на дверях. Как же повезло, что ректор оказался хорошим мужиком. Такой справедливый. Но радость избавления подпортила мерзкое ощущение того, что я обманула Кшана. Охранник прав. Не такая я и белая. И уж совсем не пушистая. Заметила номер 27 и вошла в очень маленькую комнату. Темноволосая девушка у окна обернулась и неприветливо посмотрела. «Ты не Верфокс», — обвинила она. «Как и ты», — от неожиданности рассмеялась я. «Тогда почему там он?» Она негодующе ткнула пальцем в стекло. Я подошла и при виде улыбающегося внизу Вемуда раздраженно фыркнула, с надеждой посмотрев на соседку. «Ты голодна?» «Не настолько», — годливо скривилась она и тут же с интересом спросила. «Так надоел твой парень? Ищешь, кому бы скормить?» «Не представляешь, насколько ты права», — вымученно простонала я и приложила прохладную ладонь к разгоряченному лбу. «Надоел, как банный лис!» Девушка хитро покосилась на меня и подмигнула. «Не переживай, нестандартная. Верфокс здесь быстро тебе замену найдет». «Переживаю, что он найдет сотню замен. А мне столько же приключений», — обреченно проворчала я. «Он не мой парень. Он мой моль трескучая. Да, Вемут мой друг. Странный, надоедливый, противный и проблемный друг, от которого не отвяжешься при всем желании. А раз так, то вернусь к вопросу. Ты голодна? Я едва на ногах держусь, так жрать хочется. Да и разговор к тебе есть непростой». «Даже так?» — удивилась девушка. «Ты же меня впервые видишь. Откуда знаешь, как правильно разговаривать?» «Есть опыт», — хмыкнула я. «Общение с вервульфами. Всего два правила — держать вас сытыми и держаться подальше. Второе мне не светит, так что будем пользоваться первым». «А знаешь», — протянула девушка, — «кажется, мы подружимся, несмотря на то, что ты нестандартная». Улыбнулась. «Меня Ваилья зовут, и я волчица, а ты?» «Найка», — представилась я и виновато улыбнулась. «А вот моя вторая ипостась как раз и будет темой нашего разговора. Оказалось, что Ваилья учится на втором курсе и уже была на межакадемических батлах. Она повела меня в буфет, рыкнув в сторону столовой. Мол, готовят там так, что хочется сожрать повара неумеху. Я с печальным вздохом вспомнила вкусные пирожки Эль и потопала за волчицей. Из-за угла налетел рыжий вихрь, закружил меня, чмокнул в нос. Я отпихнула наглого парня и проворчала. «Вемут, будешь так бросаться, попрошу Деппа тоже бросить. Помнишь, что меткость у парня отменная? А если покормить, придаст такое ускорение снаряду, может, даже долетишь до нашей академии». «Вот Росая обрадуется, когда принцы с неба посыплются!» Вемут вздрогнул и нервно огляделся. «Найка, зачем ты единорожку вспомнила? Что я тебе плохого сделал?» «Тебе общим списком или по порядку?» — привычно возмутилась я. «Кто раздраконил белобрысого кошака, а сам свалил в кусты к мышам?» «Я просто...» — протянул Вемут и белозуб улыбнулся. «Так проголодался! Ты же видела, как дрался, почти победил! Если бы наглого Верпанта не спас тот медвежонок!» «Медвежонок, как ты говоришь!» — схватила я охнувшего лиса за ухо. «Едва мне не впарил два твоих штрафных балла, и лишь вмешательство ректора Академии спасло нашу команду от провала. И еще не факт, что не аукнется. Ральер получил два штрафа и выглядел как кот, у которого изо рта вытащили уже ощипанную птичку». «Найка», — вмешалась Ваилья. Взгляд волчицы стал острым, верхняя губа дрогнула. «Ты сейчас говоришь о ледяном магии Северной Академии Верпанте Ральере? Я не ослышалась». «Со слухом у тебя все отлично», — — насторожилась я. «Вы знакомы?» «Это...» — она стянула лямку с плеча и повернулась спиной. «Можно считать ответом?» Я вздрогнула при виде шрамов на ее плече, а Вемут присвистнул и сунул нос в декольте брюнетки. Через мгновение Верфокс лежал на спине, на поверженном повесе сидела разъяренная Ваилья. Волчица поправила лямку, а Алис пробормотал с блаженным выражением лица. «Кажется, я влюбился». «Сочувствую», — буркнула я и виновато покосилась на волчицу. «Кажется, подружиться не получится. Через сутки ты возненавидишь меня, если не из-за того, о чем я хотела поговорить, так из-за этого рыжехвоста». «Не ревнуй», — весело отозвался Вемут. «Все равно волшебный поцелуй единорожки тебя не отпустит. Их магия самая рогатая в мире». Ваилья поднялась и рывком поставила лиса на ноги, окинула его придирчивым взглядом и посмотрела на меня. Я отбила Верфоксу последние мозги. Что он там бормочет? «О моем парне», — смущенно отозвалась я. «Дело в том, что я влюбилась в единорога». «Я о них читала», — воодушевленно щелкнула пальцами волчица. «Они похищают сердце, если даришь первый поцелуй», — скривилась. «Прости, Найка, но любовью тут не пахнет, магия». «Нет же», — упрямо топнула ногой. «Я сначала влюбилась, а потом уже подарила поцелуй». Улыбнулась приятным воспоминанием. «Это было невероятно прекрасно, волшебно и мило. Студенческий бал, мы на балкончике одни». «Это было еще романтичнее, подруга», — перебил Вемут и, подражая моему тону, просисюкал. «Лесное озеро, и вы на островке одни. Полуобнаженная нимфа лобызает коня белоснежного в лоб твердый, а потом решает, что влюбилась. Эх, Найка, думал, что сообразишь». Я нахмурилась. «Вемут, ты о чем?» Он постучал пальцем по голове. «Говорят, у вас с Депом одни мозги на двоих. Если так, то Депу не повезло. У тебя и на одного маловато серо-бурого вещества». И самодовольно добавил. «А я вот от Росаи сбежал, несмотря на то, что она забрала мой первый поцелуй, почти излечился от магической зависимости. Ох, и хитрые единорожки! Что сестричка, что братик! Мороз по коже!» «Ого!» — улыбнулась Ваилья и посмотрела на парня с настоящим интересом. «Так ты околдованный? Был бы еще принцем, цены бы тебе не было. У меня курсовая по околдованным принцам». «О!» — в тон ей протянул Вемут. «Милая, уверяю, мне есть чем тебя удивить». «Надеюсь, ты не рискнешь хвастаться длиной своего хвоста», — изогнула волчица черную бровь. «Только если попросишь», — промурлыкал Вемут и посмотрел на меня восторженно. «Учись, Найка, как флиртовать надо. Огонь, а не девчонка». Но мне было не до огня, не до флирта, не до лиса. Да и о еде мгновенно забыла. Вемут прав. Я действительно поцеловала того жеребца на полянке. И если верить легенде, это и есть наш первый поцелуй. А тогда то, что я испытываю к Земка, вовсе не любовь. Помотала головой. Да нет же, этот лис, хитромордый, великорыжий, специалист мутить воду. Все, чего касается Вемут, смешивается, правда и ложь, взболтанная и поданная со льдом сомнений и перчинкой страха. Наверное, чисто королевские замашки. Верфокс откровенно заявил, что притащился за мной на межакадемические курсы, чтобы использовать шанс. Вот и пытается бедолага остроухая вовсю. И как я сразу не догадалась. Пункт первый. Посеять между мной и Земко семена сомнений. Сделано. Пункт второй. Заставить меня ревновать, и симпатичная брюнетка как раз подвернулась. Вот же гроза мышей и крыс. Облегченно выдохнув, плюхнулась на стул в симпатичном студенческом кафе, да раскрыла небольшое меню. Аппетит вернулся вместе с уверенностью в себе и своих чувствах. Дождаться бы ответа от Земка. Надеюсь, магия Маар не растает, и шарик возвратится ко мне. Палец скользил по списку, рядом переговаривались Вемут и Волчица. Девушка постоянно делала пометки в блокноте и смотрела на Верфокса, как на музейный экспонат, со смесью брезгливой заинтересованности и увлеченной обреченности. Заметила, как после каждой подаренной лису улыбки Вемут быстро косится в мою сторону и хмыкнула. «Разгадала я тебя, хитрохвостый подстрекатель. Можешь не лезть из шкуры своей пушистой, все равно ничего не выйдет». Заказала себе пирожков с мясом. Надо же задабривать Деппа, а то совсем парень сник. И прислушалась к разговору. «Так, значит, теперь тебе существенно легче общаться с Росаей», — деловито уточнила Ваилия. «Как думаешь, что больше повлияло на ослабление магической связи, прошедший год или же то, что ты активно флиртовал с другими девушками?» «Разумеется, комплексный подход», — важно покивал Вемут и с довольным прищуром покосился на меня. «И поддержка верных друзей. Найка вот тоже на удочку единорожки попалась. Как вижу, что она розовые слюни пускает, так сразу легче становится». «О-о-о!» Волчица ткнула в мою сторону ручкой. «Так вас общее горе сдружило?» «Нет». «Да». Я поморщилась. «Ваилья, не слушай этого балабула, в кусты вечно сбегающего. Лис мой друг только потому, что он неизбежное зло. Проще смириться, чем бороться. Еще поймешь, о чем я. Уверена, девчонок Верфокс просто измором берет, так что теперь советую оглядываться почаще, подмечать подкопы и ловушки. А еще тебе везде будет мерещиться рыжая шерсть и зеленые глаза. Да мурашек порой». «Найка!» — возмутился Вемут. «Тебя послушать, так я маньяк!» Расплылся в белозубой улыбке. «Спасибо за отличный комплимент. Как раз в твоем стиле. Знал, что ты неравнодушна ко мне». Я приподняла брови и развела руками. Мол, я же говорила. Ваилья, понимающе кивнула и, делая очередную пометку, иронично подытожила. «Великолепный экземпляр!» Вемут тут же наклонился к ней и деловито уточнил. «Значит, не будем время терять. Вечером свидание? Приду в 9. Впрочем, нет. Я теперь с вами. Зачем вообще уходить? Так что устроим тройное свидание в пижамках. Или без». Я едва не подавилась вкусным мятным чаем. Откашлившись, прохрипела. «Тройное чего? А ты уверен, что Росая тебя чмокнула, а не боднула? Похоже, в голове сквозная дыра от ее рога. Так и свистит ветерок безумия». «Кстати», — встрепенулась волчица, — «раз уж вы оба жертвы единорогов, хочу спросить. Рог видели? Мне всегда было интересно. В академических учебниках есть описание лошадей. Красивых, конечно, но совершенно обычных. Люди же изображают крылья и сверкающий рог посреди лба». Она по-волчьи хищно приподняла верхнюю губу и рыкнула. «Вот бы хоть одним глазком посмотреть!» «Не советую!» Бесцеремонно ковыряясь палочкой во рту, хмыкнул лис. «Этого глаза и лишиться можно. Единороги чрезвычайно нервные в лошадином обличье. Звезданут по лбу так, что у самого рог отрастет. Не сияющий, конечно, но это не важно. Из глаз искры будут неделю лететь. И на вопрос о роге и крыльях у них века начинает дергаться, потому что задают его все. А так как единорогов немного, то представь, сколько пришлось выслушать тому же Земка». «Ага», — едко поддакнула я. «Только половину этих вопросов явно вывалил на парня сверхболтливый лис. И глаз у него действительно дергается при виде шныряющего по кустам рыжего Верфокса. Ты же ни на шаг от единорога не отходил». «У нас был договор», — неожиданно серьезно произнес Вемут и наградил меня таким тяжелым взглядом, что я снова подавилась, а лис тут же расцвел в любезнейшей улыбке и игриво подмигнул. «Ну, ты же помнишь, да?» «Забудешь такое», — откашлившись, просипела я. «Значит, рога у них действительно нет». разочарованно подытожила Ваилия. «Отчего же?» — удивленно подпрыгнул Лис. «У Земка он очень даже есть. И наверняка не маленький. Да, Найка?» Я растерянно моргнула, а Вемут расхохотался так, что свалился со стула. Поняв намек, зло скрипнуло зубами и едва сдержалась, чтобы не прибить Лиса чем-нибудь потяжелее. Верфокс катался по полу и, суча ногами, смеялся, как ребенок. Я нервно подергивала спинку стула. Никто же не знает, что назойливый лис увязался за нами. Может, тихонечко оглушить и оттащить к Луане? Вемут влюбится в симпатичного дока, и я вздохну свободнее. От потери памяти вследствие прямого попадания стулом по тыковке Вемуда спасла официантка. Улыбнувшись, рыженькая милашка поставила на стол блюдо с пирожками и, подмигнув Вемуду, испарилась. Видимо, флирт у верфоксов в крови. Благо, душан не бросается на все, на что напялена юбочка. Впрочем, откуда студентам знать, чем занимаются тичи после начала комендантского часа? «Да», — повернулась к волчице, — «надо поспешить. Уже темнеет, скоро объявят комендантский час». Вемут, сунув в рот сразу три пирожка, прошамкал нечто невразумительное. Ваилья перевела. «Здесь комендантский час наступает позже, чем в других академиях. Обычно его нет, устанавливают на межакадемические батлы. В летнее время верберы могут охотиться даже днем. А на зиму академия уходит в отпуск. Но ты права, поспешить стоит. Чем ближе к комендантскому часу, тем больше толкучка будет в общаге». «Так это же хорошо!» — подпрыгнул Вемут и, схватив еще пару пирожков, подмигнул. «Будет проще меня провести в вашу комнату». «Да с какого перепугу пернатого ты решил, что мы тебя пустим?» — возмутилась я. «Это женское общежитие». «Но тебе-то это не мешает?» — ухмыльнулся Вемут. Я прикусила язык. «Ох, ведь забыла, зачем вытянула волчицу в кафе». Ваилия аккуратно жевала пирожок, второй нервно крутила я, остальные испарялись прямо на глазах. Уже не удивляюсь, как все это вмещается в Вемуда. У верфокса в тощем животе явно находится другое измерение. Лис не унимался. «Подумаешь, с одним парнем будет жить Ваилия или с двумя, одним больше, одним меньше, какая разница?» «Большая!» — хмуро буркнула я. «О, да!» Задорно сверкнул зеленью глаз Вемут. «Огромная! Деповски здоровенная, я бы сказал!» «Я вас не понимаю», — терпеливо проговорила волчица. «Это какой-то особый шифр секты, поцелованных единорогами?» «Ага», — подхватил Вемут. «С удовольствием переведу. Найка, она...» «Сама все расскажет», — рявкнула я и указала взглядом на дверь. «А ну, брысь!» «Так не обращаются с принцами!» — обиженно вскинулся Вемут и тут же ехидно склонился к ушку Ваили. «Она — парень!» Волчица покосилась на меня с недоверчивой заинтересованностью. «Гонишь. Фигура хорошая, грудь на месте. Личико девичье, ни пушка на коже. Ну и шуточки у тебя, Вемут!» Лис с масляной ухмылкой осмотрел меня с головы до ног, будто оценивая правдивость описания Ваилии. «О, загадочно протянул он, тебя ждет огромный сюрприз!» Задержался на уровне груди, и я рывком скрестила руки. «Вот же!» — повернулась к волчице и, опустив глаза, пробормотала. «Прости, Ваилия, неловко, право. Клянусь, что постараюсь контролировать себя. Эх, надеюсь, получится. Ты ведь пахнешь волком. Вдруг Деб подумает, что рядом Джоу, и...» Запнулась и, покраснев, замолчала. Соседка, вытаращившись на меня, потрясенно покачала головой. «Вот это номер! Никогда еще не видела вашего брата!» И решительно произнесла. «Но в одной комнате мы жить не будем. Уж извини». «Душан обещал уладить», — виноватым тоном проговорила я. «Но, похоже, это не так-то просто. Позволь одну ночь выспаться, я так устала. Деб не появится, обещаю. Он побаивается толпы. Это еще с детства пошло, когда меня, нас гоняли деревенские. Как вспомню вилы, факелы, так снова жуть до костей пробирает. Хорошо, что бегаю быстро». «Тяжелое детство», — сочувственно покивал Верфокс и скорчил жалостливую физиономию. Вытер несуществующую слезинку и взвыл. «Мне так жаль тебя и Депа!» «Нет, вру, его не жалко», — раскрыл объятие. «Иди утешу». «Депа утешишь», — хмыкнула я, уворачиваясь от его загребущих лапок. «Так вас трое», — приподняла смоляные брови волчицы. «И где этот Деп?» Я прижала руку к груди. «Здесь. Деп — моя вторая ипостась». Лицо Ваильи недоуменно вытянулось, ручка вывалилась из пальцев. «Погоди», — сощурила волчица оранжевые глаза. «Твоя вторая ипостась — человек?» «Меньше всего Деп похож на человека», — саркастично ввернул лис, но Ваилья шикнула на него. Вемут фыркнул, забросил в рот последний пирожок и подмигнул. «Сама увидишь». «Девушка, которая превращается в парня?» Медленно проговорила волчица и забавно почесала нос. «Ну и чудеса. Да ты даже не стандартнее, чем я думала». Глаза ее расширились. «А как твой парень отреагировал на подобную нестандартность? Тот единорог, Земка, кажется». «Не знаю, как Земка, а парень отреагировал с пониманием». Тихий голос Койла заставил меня подскочить на месте, но подняться я не смогла. Сверху навис Вервульф и, положив ладони на стол, закрыл все пути к бегству. Черноволосый наглец бросил косой взгляд на помрачневшего лиса и, неопределенно хмыкнув, прикоснулся теплыми губами к моему уху. «А что здесь делает этот рыжий прохвост?» «То же самое, что и ты», — прорычал я. «Выводит меня из себя». Злость бурлила, требовала выхода, и я с удовольствием уступила мир Депу.